19 и 20 мая в китайском городе Шэньяне состоялась встреча представителей северокорейской, южнокорейской и зарубежной сторон Национального совместного комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня. На встрече были обсуждены вопросы об активном развертывании деятельности для скорейшего разрушения стены раскола и построения объединенной страны силами нашей нации. На ней обсудили практические меры для последовательной реализации трех принципов объединения Родины, намеченных в совместном заявлении Севера и Юга Кореи от 4 июля, межкорейских деклараций от 15 июня и 4 октября, достижения национального примирения и сплочения, и улучшения межкорейских отношений и открытия широкого пути к миру и самостоятельному объединению страны. Решили активно провести общенациональные мероприятия и разнообразные акции солидарности. На встрече опубликовано сообщение от имени ее соучастников. Первое. Чтобы создать благоприятную атмосферу для достижения мира в стране и ее самостоятельного объединения и улучшения межкорейских отношений, и возобновить прерванные контакты и поездки представителей разных кругов и движений за солидарность, Национальный совместный комитет за реализацию межкорейской декларации от 15 июня решил в этом году в торжественной обстановке провести в Кесоне общенациональное совместное мероприятие в честь 16-летия опубликования межкорейской декларации от 15 июня. В Сеуле общенациональное совместное мероприятие в честь 71-летия освобождения Родины при участии представителей политических партий, организаций и отдельных деятелей севера и юга и зарубежья. Второе. Прилагать всесторонние усилия для того, чтобы с успехом прошли межкорейский футбольный матч рабочих от 15 августа, культурная встреча женщин, мероприятие крестьян под девизом объединения, мероприятие учащейся молодежи за солидарность в областях истории, культуры и спорта, мероприятие верующих, педагогов, ученых и деятелей слова и другие разнообразные мероприятия за солидарность под девизом объединения, которые собираются провести профильные и региональные организации севера и юга страны. Третье. Национальный совместный комитет за реализацию межкорейской декларации от 15 июня будет прилагать активные усилия для устранения день ото дня усугубляющейся военной опасности и установления системы постоянного и прочного мира на Корейском полуострове. Он решил форсировать разнообразную деятельность для того, чтобы добиться извинения и компенсации за все преступления японских империалистов против нашей нации, такие как половое рабство в императорской армии, насильственное вербовку корейцев в трудовые и военные повинности и завоевать национальные права корейцев в Японии и их право на выживание. Четвертое. Комитет постановил без малейшего колебания перед любыми испытаниями и трудностями форсировать и впредь многогранную солидарность и расширение организации в пользу сплочения нации и дальнейшего развития движения за ее воссоединение, как это подобает объединенной организации за воссоединение, включающей представителей всех кругов и прослоек корейцев в стране и за границей.